Едва прошел патриотический энтузиазм первых недель войны, как начинает нарастать кризис власти в армии. Ее численность возрастает до такой степени, что административная машина оказывается не в состоянии с ней сладить. К июлю 1915 года было призвано 9 миллионов человек. Численность офицеров, недостаточная даже для двухмиллионной армии мирного времени, резко упала в связи с тяжелыми жертвами первого года войны. За год войны офицерские потери составили 60 тысяч человек. Это значит, что из 40 тысяч довоенных офицеров не осталось почти никого. Офицерские школы выпускали в год 35 тысяч человек. К сентябрю 1915 года редкие фронтовые полки, 3 тысячи солдат, имели более 12 офицеров. Только в конце 1915-го, начале 16-го годов стало практиковаться в значительных масштабах производство в офицеры отличившихся солдат. Еще больше, чем нехватка офицеров, ощущалась нехватка унтер-офицеров, которые служили связующим звеном между офицерами и солдатами. Кризис власти в армии был самым ярким симптомом кризиса власти в государстве. Убежденный монархист Шульгин, один из талантливейших хроникеров революции, выразил свои претензии к верховной власти. «Не может же в самом деле совершенно рамольный Горемыкин быть главою правительства во время мировой войны? Не может, потому что он органически и по старости своей, и по заскорузлости не может стать в уровень с необходимыми требованиями». Шульгин, указанное сочинение, страница 63. На место Горемыкина Николай II в январе 1916 года назначает премьером Штюрмера. О нем тот же Шульгин пишет. «Дело в том, что Штюрмер — маленький, ничтожный человек, а Россия ведет мировую войну. Дело в том, что все державы мобилизовали свои лучшие силы, а у нас святочный дед премьером. Вот где ужас, вот от чего страна в бешенстве». Там же страница 85. Страна была в бешенстве, ибо русские армии терпели поражение, отступали. Росли цены. В городах начались перебои с доставкой продовольствия. Хотя продовольствия в стране было достаточно. Страна была в бешенстве, ибо устала от войны. А причиной несчастий в сознании народа всех слоев населения становится царь, царица и Распутин. Можно составить библиотеку из книг, посвященных Григорию Распутину, его неизъяснимому влиянию на императрицу, а через нее на Николая II. Переписка императорской четы дает обильный материал для самых разных предположений, гипотез, объяснений. Мистицизм царицы, чудотворные способности старца Григория, трехкратно спасавшего от смерти наследника престола, страдавшего гемофилией, гипнотизм, колдовство и так далее. Важно, однако, другое. Как пишет Шульгин, кто не знает этой фразы? Лучше один Распутин, чем 10 истерик в день. Хроникер революции совершенно справедливо добавляет. Не знаю, была ли произнесена эта фраза в действительности, но в конце концов это безразлично, потому что ее произносит вся Россия. Там же страница 96. Бок в воспоминаниях о моем отце Столыпине, Нью-Йорк, 1953 год, пишет, что Николай II произнес эту фразу в разговоре со своим премьер-министром. Страница 331. Миф о Распутине, темном сибирском мужике, околдовавшем царскую семью и бесстыдно властвующем в Петрограде, несмотря на отсутствие современных средств связи, распространился по всей России и нанес смертельный удар престижу императора. Разрыв между властью и обществом становится физическим, когда Николай II в августе 1915 года принимает на себя верховное главнокомандование. Пребывание в Ставке в Могилеве удаляет его из столицы. Последствия этого станут очевидными в феврале 1917 года, когда царь, оказавшись как бы в западне, не сможет даже доехать до Петрограда. В то же время возрастает влияние царицы на политическую жизнь в стране, а следовательно и для всей России влияние Распутина. Став верховным главнокомандующим, Николай II взял на себя полную безраздельную ответственность за все, что происходит в стране. И вина за все поражения, беды, несчастья падает теперь только на него и его окружение. Страна живет сама по себе, а власть сама по себе, в безвоздушном пространстве. Несмотря на войну, можно бы сказать, в связи с войной продолжается быстрое экономическое развитие России. В 1914 году русская экономика составила по сравнению с 1913 годом 101,2%, в 15 году 113,7%, в 16 году 121,5%. Сидоров, указанное сочинение, страница 350. Добыча угля возросла за это время на 30%. Возросла добыча нефти, значительно увеличился выпуск машиностроительной и химической промышленности. Резкое сокращение импорта заставило русских промышленников начать производство отечественных машин. По данным на 1 января 1917 года русские заводы выпускали больше снарядов, чем французские в августе 1916 года, и вдвое больше, чем английские. Россия производила в 16 году 20 тысяч легких орудий и импортировала 5625. Производство гаубиц было на 100% отечественное, а тяжелых орудий на 75%. Запасов царской России хватило на 3 с лишним года гражданской войны. Для обуздания бурного стихийного процесса развития экономики, для ликвидации возрастающих в его ходе узких горл, необходимы структурные изменения, реформы. Николай II хочет лишь одного — сохранить страну в том виде, в каком он застал ее, вступив на престол после смерти отца. Все действия царя, а в еще большей степени его бездействие, были направлены на эту цель. Шульгин дает краткую и красноречивую характеристику состояния, в каком оказалась Россия в разгар тяжелейшей войны. «Самодержавие без самодержца». Шульгин, указанное сочинение, страница 101. «Власть, — писал Александр Блок, — раздираемая различными влияниями и лишенная воли, сама пришла к бездействию, в ней не было уже ни одного боевого атома, и весь дух борьбы выражался лишь в том, чтобы ставить заслоны». Блок. «Последние дни императорской власти. Петербург. 1921 год. Страница 8. Даже советский историк вынужден отметить, в 1917 году в России почти все классы имели партии. Спирин, указанное сочинение, страница 38. К этому следовало бы добавить, что возникли эти партии задолго до 17 года, и что большинство из них действовало легально, имело своих представителей в Думе. Только в ноябре 14 года представители партии большевиков в Думе, открыто выступившие за поражение России в войне, были арестованы и после суда сосланы. К середине 15 года все партии, представленные в Думе, оказались в оппозиции к царю. Ядром парламентской оппозиции стал прогрессивный блок, созданный в августе 15 года. В него вошли Конституционно-демократическая партия, кадеты, Союз 17 октября, прогрессисты и националисты. Главной силой этого объединения, включавшего либералов, центр и правых, кроме крайне правых, была единственная в России либеральная партия кадеты, единственная и в ее истории. В ее программе подчеркивался внеклассовый и всенародный характер партии. Высшей ценностью партия объявила Россию сильное русское государство. Свою оппозицию царской власти она объясняла желанием укрепить русское государство. Прогресс определялся для кадетов в значительной степени способностью России защищать свое международное положение. Они провозглашали необходимость подчинения всех без исключения закону, обеспечения основных гражданских свобод для всех граждан страны, введения 8-часового рабочего дня, свободы профсоюзной деятельности, обязательного государственного страхования по болезни и старости, распределения среди крестьян монастырской и государственной земли и выкупа помещичьей. Кадеты были категорически против федерализма или других изменений государственной структуры, которые могли бы ослабить империю. Они считали своей задачей подготовку России к парламентской системе и власти закона. Главной базой Конституционно-демократической партии было земское движение, земские учреждения, созданные в России после реформ 60-х годов XIX века. Возникшие в начале войны всероссийские союзы, земский и городской, ставившие задачей привлечения широкой общественности к совместной с правительством деятельности по укреплению обороны государства, значительно расширили сферу влияния партии кадетов. Октябристы и прогрессисты, вошедшие в прогрессивный блок, выражали либерально-монархические взгляды. Они надеялись, примкнув к парламентской оппозиции, с одной стороны, канализировать недовольство, а с другой — побудить Николая II прислушаться к предостерегающим голосам, изменить состав правительства, дать министерство общественного доверия. Революционные партии, социалисты-революционеры, социал-демократы, большевики и меньшевики старались сочетать революционную деятельность с легальной оппозицией в парламенте. В первые годы войны революционная агитация находит слабый отклик в народе. Особенно непопулярны пораженческие лозунги большевиков. Арест участников большевистской конференции, собравшейся в ноябре 2014 года в Финляндии, под председательством Каменева с участием депутатов Думы, лишил большевистские организации в стране руководства. Руководство из-за границы осуществлялось с большим трудом на виду охранки, пронизавшей партию провокаторами. Гусев-Драбкин вспоминал, что в 1908-1909 годах петербургская организация большевиков почти полностью развалилась. К этому времени относится чрезвычайное развитие провокации. Свердлов был в Ленинградском комитете еще с 4 членами комитета, и он тогда подозревал, что один из них — провокатор. А после февральской революции, когда открыли архивы департамента полиции, оказалось, что все 4 были провокаторами, а Свердлов был единственным большевиком в этом комитете. Пролетарская революция, 1928 год, номер 4, страница 67. Примерно так же обстояло дело и в других городах. По части провокаторов Москва в 1912-14 годах, можно сказать, побила рекорд. Все, бравшие на себя инициативу восстановить Московский комитет нашей партии, неизменно запутывались в 3 основных, чисто московских провокаторах, как в 3 соснах — Романов, Поскребухин, Маракушев, не говоря уже о Малиновском. Зеликсон Бобровская, записки рядового подпольщика, Москва, 1924 год, страница 126. Малиновский, руководитель большевистской фракции в Думе, фактически руководитель партии в России, любимец Ленина, был ценнейшим агентом охранки. В январе 1913 года Ленин пишет Горькому: «Малиновский, Петровский, Бадаев шлют вам горячий привет. Парни хорошие, особенно первый». Полное собрание сочинений, том 48, страница 140. Провокаторство, внедрение своих агентов в ряды революционных партий было излюбленным оружием охранного отделения. С помощью АЗЭФа охранке удалось нанести тяжелейший удар партии эсеров. Но отношение тайной полиции к партии большевиков было особенным. Главной ее заботой было недопущение объединения социал-демократов в единую организацию. Такое объединение представлялось ей серьезнейшей угрозой режиму. Поэтому фракция Ленина, ставшая с 1912 года партией, делавшая все, чтобы объединение не допустить, высоко ценилась департаментом полиции. Политика хронического раскола, которую вел Ленин, полностью совпадала с планами охранки. В особом циркуляре предлагалось начальникам всех розыскных учреждений безотлагательно внушить подведомственным им секретным сотрудникам, чтобы они, участвуя в разного рода партийных совещаниях, неуклонно и настойчиво проводили и убедительно отстаивали идею полной невозможности какого бы то ни было органического слияния этих течений в РСДРП, и в особенности объединения большевиков с меньшевиками. Шляпников, 17-й год, ГИС, 1925 год, часть 3, страница 187. На этой позиции, начиная с 1903 года, стоял Ленин. Особое отношение к большевистской партии выражается даже в словесном портрете Ленина в департаменте полиции, заканчивавшемся словами: «Наружностью производит впечатление приятное». Полиция настолько проникается духом революционной борьбы, что начинает широко использовать партийный жаргон. Об одном из течений РСДРП департамент полиции неодобрительно замечает: склонно к оппортунизму. Недовольство вызывают у полиции и нарушения партийной дисциплины. 24 июня 1909 года департамент полиции сообщает начальнику Московского охранного отделения: члены большевистского центра Богданов, Марат и Никитич, Красин, перешли к критике большевистского центра, склонились к отзавизму и ультиматизму и, захватив крупную часть похищенных в Тифлисе денег, начали заниматься тайной агитацией против большевистского центра вообще и отдельных его членов в частности. Так они открыли школу на острове Капри у Горького. Цитируется по Алданов, «Современники», Париж, 1928 год, страница 244. Создается впечатление, что похищение в Тифлисе денег волнует департамент полиции гораздо меньше, чем отзавизм и ультиматизм, а также критика большевистского центра, то есть Ленина. Жандармский генерал Спиридович, отмечая пользу, которую приносили полиции секретные агенты, признавал, однако, что их работа нередко служила на пользу партии и шла во вред правительству. Спиридович, страница 229. Ленин, давая 26 мая 1917 года показания по делу Малиновского, следователю чрезвычайной комиссии, утверждал, что польза, принесенная провокатором партии, была больше причиненного им вреда. Бадаев. Большевики в Государственной Думе. Москва. 1930 год. Страницы 228-229. Ленин был, несомненно, прав. Малиновский произносил в Думе антиправительственные речи, написанные Лениным, и отредактированные вице-директором Департамента полиции Виссарионовым. Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 год бывшего Московского охранного отделения. К печать приготовил с предисловием Цевловский, Москва, 1918 год, страница 15. Редактор Виссарионов не мог изменить смысла текста автора Ленина.